Тогда де Муи, пользуясь внезапной темнотой, сильный и ловкий, как гомеровский герой, бросился стремглав в переднюю, сбил с ног одного стража, отпихнул другого, мелькнул, как молния, мимо двух стоявших у входной двери, выпустил еще две пули, оставившие выбоины на стенах коридора, и теперь уже мог считать себя спасенным, имея еще один заряд в пистолете в придачу к шпаге, наносившей такие страшные удары. На одно мгновение де Муи задумался, бежать ли ему к герцогу Алансонскому, как будто бы открывшему в это время свою дверь, или попытаться уйти из Лувра. Он принял последнее решение. Не очень быстро пробежал по галереям, одним скачком перемахнул через 10 ступенек вниз к пропускной калитке, сказал пароль и проскользнул мимо часовых, крича: «Бегите туда! Там убивают по приказу короля!» Благодаря растерянности караульных, озадаченных этими словами, тем более что им предшествовали выстрелы, де Муи спокойно дошел до переулка Кок и скрылся в темноте, не получив ни одной царапины. Это произошло как раз в то время, когда Екатерина остановила командира своей охраны, сказав ему: «Побудьте здесь, я посмотрю сама, что там происходит». «Мадам», — ответил командир, — «все же опасность, которой может подвергнуться ваше величество, требует, чтобы я вам сопутствовал». «Останьтесь здесь, мсье», — сказала Екатерина уже более властным тоном. «У королей есть более мощная охрана, нежели меч». Командир остался в комнате. Екатерина взяла лампу, сунула ноги в бархатные ночные туфли, вышла из своей опочивальни в коридор, еще наполненный пороховым дымом, и двинулась бесстрастная, невозмутимая как призрак, к покоям короля Наварского. Всюду царила тишина. Екатерина подошла к двери, переступила через порог и прежде всего увидела в передней Артона, лежавшего без чувств. «Так, вот слуга. Очевидно, дальше найдем и господина». И она вошла в следующую дверь. Здесь ее нога наткнулась на какой-то труп. Она опустила лампу, это лежал стражник с разрубленной головой. Он уже умер. В трех шагах от него лежал начальник, раненый пулей, и испускал последний хриплый вздох. Наконец, еще дальше у кровати валялся третий, бледный как смерть. Кровь лилась у него из двух ран на шее, он судорожно двигал руками, стараясь приподняться. Это был Марвель. Дрожь пробежала по всему телу Екатерины. Она посмотрела на пустую кровать, оглядела всю комнату, тщетно стараясь найти среди этих людей, плававших в собственной крови, желанный труп. Марвель узнал Екатерину. Глаза его с ужасом расширились, и он сделал жест отчаяния, протянутой к ней рукой. «Где он?» — спросила королева тихо. «Куда делся? Негодяи, вы его упустили!» Марвель попытался выговорить какие-то слова, но из его раненой гортани вырывались лишь невнятные свистящие звуки. Красноватая пена окрасила его губы, он замотал головой, выражая этим и свое бессилие, и физическую боль. «Говори же!» — крикнула Екатерина. «Говори! Скажи хоть одно слово!» Марвель показал на свое горло, снова издал какие-то бессвязные звуки, попытался пересилить себя, но только захрипел и потерял сознание. Екатерина огляделась. Вокруг нее лежали одни трупы или умирающие. Ручьи крови текли по комнате, и могильное безмолвие царило на месте действия. Она попробовала еще раз спросить Марвеля, но не могла привести его в сознание. Марвель лежал не только безгласен, но и недвижим. Из-под его калета высовывалась какая-то бумага. Это был приказ об аресте короля Наварского. Екатерина выхватила его и спрятала себе на грудь. В эту минуту позади нее чуть скрипнула половица. Екатерина обернулась и увидела герцога Алансонского, стоящего в дверях спальни. Он не удержался, пришел на шум и остолбенел от зрелища, представшего его глазам. «Вы здесь?» — спросила Екатерина. «Да, мадам». «Боже мой, что произошло?» — в свою очередь спросил герцог. «Франсуа, идите к себе, вы скоро узнаете, что произошло». Герцог Алансонский был не так уж неосведомлен о происшедшем, как это думала Екатерина. Едва по коридору раздались шаги солдат, он стал прислушиваться. Когда же герцог увидел людей, входивших к королю Наварскому, то, сопоставив это со словами, сказанными ему Екатериной, он догадался, что должно было произойти, и радостно предвкушал минуту, когда рука более сильная, чем у него, уничтожит его опасного союзника. Вскоре выстрелы и быстрые шаги убегавшего человека привлекли внимание герцога. Он увидел, как в узкой полоске света, падавшего из чуть приоткрытой двери на лестницу, мелькнул хорошо знакомый вишневый плащ. «Де Муи!» — воскликнул он. «Де Муи! У моего зятя! Но это невозможно! Неужели это Лямоль?» Герцог встревожился. Он вспомнил, что молодой человек был ему рекомендован самой Маргаритой, и, желая убедиться, был ли бежавший человек Лямоль, быстро поднялся в комнату молодых дворян. Там никого не было, но в одном ее углу висел знаменитый вишневый плащ. Сомнения его рассеялись. Значит, это был не Лямоль, а де Муи. Герцог, бледный, дрожа от страха, как бы гугенот не попался и не выдал заговора, сейчас же побежал к пропускной калитке Лувра. Там он узнал, как удалось вишневому плащу благополучно проскользнуть, крикнув, что в Лувре убивают по приказу короля. «Он ошибся», — прошептал герцог Алансонский, — «не короля, а королевы матери». Герцог вернулся на арену боя, где и застал Екатерину, бродившую как гиена среди трупов. По приказанию матери юноша ушел к себе, притворяясь послушным и спокойным, несмотря на большое смятение в его мыслях. Екатерина была в отчаянии от неудавшегося покушения. Она позвала командира своей охраны, велела убрать трупы, распорядилась отнести раненого Марвеля к нему домой и приказала не будить короля. «Ох, и на этот раз он ускользнул», — говорила она, возвращаясь к себе в покое. «Десница Божия простерлась над этим человеком. Он будет царствовать! Да, будет царствовать!» Перед тем, как открыть дверь в спальню, она провела рукой по лбу и сложила губы в свою обычную улыбку. «Мадам, что там такое?» — спросили в один голос все присутствующие, кроме мадам де Соф, которая была до такой степени испугана, что не могла говорить. «Пустяки», — ответила Екатерина. «Просто драка». «Ой!» Вдруг вскрикнула мадам де Соф, показывая пальцем на то место, где прошла Екатерина. «О, ваше величество, вы говорите пустяки, а каждый ваш шаг оставляет на ковре кровавый след».